вся видимая природа, все части ее, великие, малые и самые малейшие, ежеминутно говорят нам, что от Господа все произошло и им существует и движется, что им все стоит или приходит в бытие, и каждое мгновение все ему повинуется.